Лерков жаждал продолжения, но его усмирил клинок Дарена, приставленный к шее. Распаленный яростью боец не заметил, как мой бывший противник подошел к нему вплотную, а я не заметил, увлекшись их схваткой, как герцог подал еще один молчаливый приказ, в этот раз, усмирить распалившегося бойца. Почувствовав у шеи холод стали, Лерков бросил озлобленный взгляд сперва на хозяина клинка, потом на герцога. Правитель лишь указал себе за спину, приказывая уйти. Сплюнув под ноги Дарену, неизвестно чем провинившемуся перед ним, Лерков все же ушел, бубня себе под нос проклятия и оскорбления в адрес как минимум четверых присутствующих. Может, он и еще кого вспомнил, но за остальных я уже не расслышал из-за зазвучавших в наш адрес поздравлений с победой от прочих стражей. Нас с бородачом начали поздравлять все подряд, и стражники, и слуги замка, и даже личные охранники герцога, синие накидки. Неподалеку громко ругался какой-то паренек. Приглядевшись, я понял, что это слуга, посланный к кузнецу и пропустивший все веселье. Итак, мы оба прошли отборочный бой на звание капитанов. Хорошо это или плохо покажет лишь время. Мне это не нравится, я для себя определился. Неожиданно мне показалось, что в мою спину кто-то смотрит. Оглядевшись, я заметил странную тень на стене, около одной из башен. Видимо, тот, кто там стоял, заметил мой взгляд. Тень растворилась в воздухе, а ветер отогнал от этого места черный дым. Пожав плечами, я вернулся к общению. Наверное, показалось. Убедившись, что бой прошел именно так, как запланировано, магистр улыбнулся. Его губы и улыбку почти сразу поглотило пламя, сжигая плоть без остатка. Но он не заметил боли. Он к ней привык. Легкий ветерок чуть было не сдул с его головы капюшон, прикрывавший его уродство. Маг не хотел, чтобы его таким видели и прятался под ним, даже будучи невидимым для прочих людей. Его самого пугал его вид, объятый нескончаемым пламенем череп с опустевшими глазницами, с которого то и дело сгорало, вновь появляясь, плоть мага, мышцы, кожа, глаза. Все это вновь и вновь обращалось в дым и пепел, причиняя нестерпимую для прочих боль, бесчисленное количество раз. Всю плоть на лице мага пожирало жаркое пламя, конца которому не было, лишь с ним он не мог совладать, избавиться от него. Как и вспомнить, каким же образом заполучил себе это мучение, или же понять до конца его природу. Он помнил лишь, что получил его давно, вместе с невероятными знаниями, даровавшими и запредельную силу. Такой ответ многих устроит, как и цена, его так точно устраивала. Почти всегда, магистр наблюдал за прибывшими с вершины стены. Один из них обернулся и взглянул точно на него. Маг искренне удивился. Не мог же он его заметить? Накидка являлась высшим из заклинаний, делавшим применившего его колдуна не просто невидимым, а неосязаемым. Значит, этот паренек мог видеть саму магию. Это сулит определенные проблемы, особенно для новичка, которому предстоит справиться с убийством этой парочки. Не беда, подумал маг и вновь попытался улыбнуться. В этот раз губ на месте не оказалось. Тем не менее, он был уверен в новых членах ордена, ведь всех отбирал самолично. Привычным движением руки он нащупал нужный камень с парой рун и мгновенно исчез, оставив от себя лишь черный дым праха. Глава 9. Когда толпа из желающих нас поздравить расступилась, к нам подошел и сам герцог, лично поздравил с победой. Жук хитрый, снизошел. Я только сейчас осознал, что он просто проверял нас в бою, искренне и без особого подвоха. Хотя лицом и словом чего только не изобразил, зараза. Ну что сказать, истинный политик, опытный кадровик, все понятно. Не прошло и пары минут, мы даже площади не покинули, как к нам подкатила небольшая телега с новенькой броней, бликующей полированной сталью на солнце. А оперативно работают, черти. Сдается мне, они тут запасливые не хуже бороды, раз так быстро доспехи для нас оформили. Или сам кузнец таков. В любом случае, пришлось повиноваться и переобуваться с одной обновки на другую в темпе вальса. Ты смотри, здесь же и конфискованными у нас перед виселицей вещами заложили, ну надо же, смогли у горожан все отнять, и прям все, вообще впечатлен. Помимо доспехов, которые я даже толком разглядеть-то не успел, и наших пожитков в телеге нашлась пара кинжалов. На резонный вопрос, а нужны ли нам такие зубочистки, нам уточнили, что это де фирменное оружие капитанов, именные серебряные ножики, а в сочетании с доспехом так и вовсе сродни их удостоверению. Ну, нам не жмет, да и легкий он, к тому же еще и серебряный. Им вот лишь бы мы не сбежали с должности, ты посмотри, как задабривают, «Ну ты посмотри». Пришлось повозиться, но я смог упрятать кинжал вдоль поясницы, примастив его на ремень. Админушка сперва хотел поступить так же, но после решил сделать как привычно, а именно запрятал за голенище сапога, обвязав тесемками щиколотку. Также в комплект брони входили небольшие щиты, кругляки сантиметров 40 в диаметре. Я прихватил, а вот Серега отказался и отослал свой обратно кузнецу. Ну да, ему разве что в зубы его хватать. Про них еще сказали, что, дескать, их потом доделают, но я не стал вникать в подробности. Откивался от вопроса, так сказать, ну и пара шлемов, с которых мы сдернули забрало. Серега его знает, зачем. Он сказал, что так нужно и что они нам только мешать будут. Вот вгонит ему в глаз стрелу, посмотрим тогда, как он запоет. Пока нас забалтывали и переобували, к нам вернулся мальчонка из арсенала. Он принес ножны, обещанные хранителем. Борода смерил свои недовольным взглядом, причмокнул, тяжко вздохнул и отмахнулся. Эффектно, но непонятно. Во, еще и опять до парня домотался, выспрашивает чего-то. Ладно, сам разберется. Как они вешаются, черт возьми. Неожиданно, мне на плечо легла рука и я услышал голос герцога. Еще раз поздравляю вас, капитаны. В этот раз он обратился без иронии, а уже с ноткой грусти. И вот я уже скучаю по иронии. Ведь с ней было лучше, точнее, не так мрачно. Вы позволите мне лично сопроводить вас в ваши покои? Вы готовы идти? Я да. Борода, идем? Угу. О, как кстати, я запамятовал ваши имена, господа капитаны. Борода хмыкнул и тут же полез со своими придирками. Быть может, дело в том, что мы их не назвали. Эх, да нормально. Я Сергей Бородин, можно просто Борода, или Сергей, или даже Серега. Сереженькой не надо, оставим маме, агась. Игориш, сам, спасибо, я Игорь Володин, можно просто Игорь. Приятно, господа и кори Сергий, герцог чуть склонился в поклоне и протянул нам руку. Исправлять его произношение было неловко, однако я решился, пусть и с извинением наперевес, все лучше, чем потом. Герцог воспринял исправление спокойно, даже с интересом, еще и потренировался пару раз, пока не произнес правильно. Посмеявшись над ситуацией, он позвал нас следовать за ним и направился к той высокой дверке, под стать замковым вратам, примеченной мной едва мы вошли. Ох и напрягает она меня. Охрана нас признала, или сделала вид, и, невзирая на все наше оружие, позволила нам идти вместе с правителем, в то время как сами держались чуть позади. Бросив взгляд на Серегу, я едва сдержал смех. Этот полоумный выпросил у Германа еще штуки три простецких, подернутых ржавчиной двуручки, которые букетом торчали из его рюкзаков. И если уж я смотрелся со стороны комично, со всеми сумками и баулами поверх доспехов, то бородач вовсе выглядел, как средневековый терминатор, блин. Герцог меж тем тараторил без остановки. То ли все еще уговаривал нас сдержать слово и остаться на должности, то ли просто в эйфорию впал. И там же вы сможете есть. Конечно, вся еда там для стражи, но она не хуже того, что подают к столу мне или графам. Какой резон разделять? Помимо прочего, и в вашей персональной гостиной будет еда. Да, разумеется, вы будете получать жалование в полном размере, как и ваши предшественники, да примет их Кванутри в свои теплые объятия. И, само собой, вычетов за еду из жалования не будет, хотя, конечно, заметив наше приближение, парочка солдат, несших дежурство у дверей, распахнула их настежь. Во, мы уже прям начальники, приятно, черт подери, эдак я и привыкнуть могу, и как мне потом в Москве, а, обрадованный, да и задумчивый, я со всей радости впечатался ногой в каменный порожек, едва не сломал палец об него, так еще и чуть кубарем не влетел в просторный зал, в который мы и держали путь. Обматерив тот порожек через плечо, я отвлекся, сперва на порожек, собственно, потом на бороду, который начал вторить мне, да еще и покруче завернул. Лишь потом я проследил за его взглядом, и лишь тогда я увидел два хреновых витражных стекла во всю хреновую стену, со сложнейшей мозаикой, батальная сцена и рыцарь с мечом, с моим, мать его, мечом, будь он трижды проклят. Да как что, я не смог сказать и слова, только стонал, осознавая. Значит, павший капитан, Доньер фон, как его, это тот малец, которому при мне снесли голову. Именно минувшей ночью, выходит, все это мне не снилось, а я видел происходившие в сотне километров от меня события. Сотни мы не отмахали, да плевать, какого хрена. Я с трудом вышел из ступора и посмотрел влево. Ну да, перила с трех сторон огораживают уходящие в подземелье ступени, а справа дверка, да, вот она, светлые доски с темными прожилками, крест-накрест сбитые двумя железными полосами, оформлено как тот щит в гостиной, над камином. Черт, так вот про какую гостиную капитанов толковал герцог только что. Борода тоже отмер и подергал меня за рукав. Когда я посмотрел на него, он взглядом указал сперва на свое левое плечо, потом на витраж. Ну да, почему бы и нет, восьмиконечная звезда, у него на левом плече, да, само собой. А я забылся, пребывая в эйфории от победы, и даже не глянул, когда переобувался. Еще и отвлекали все, кому не лень, да поторапливали, а что витраж, ну что ты шикаешь на меня, что, что, ладно, теперь точно полный, тот бравый рыцарь, что с таким же клинком, как и у меня, да на коне. Оказалось, борода мне все на него кивал. Я опять упускаю детали. В отличие от мастеров, этот витраж создавших, те были внимательны, опять признаю. На левом плече рыцаря, направленном ко входу, красовалась серебряная восьмилучевая звезда. Такая же, герцог воспринял нашу оторопь как благоговение перед сложнейшим арт-объектом и сразу включил экскурсовода. А да, господа, я вас понимаю, он прекрасен. По легендам, этому витражу многие века, даже тысячи зим, и он предсказал пришествие великого воина. Я не склонен верить легенде. Думаю, его сотворили наши предки, не без помощи эльминских магов, разумеется, всего-то полтора века назад, когда и явился этот славный воитель, великий Кремдес. Да-да, так его звали, этого юношу. Он был непревзойденным мастером во всем, невероятный стратег, мастер боя и магии, обучавшийся у лучших учителей, в том числе и у враждовавших меж собой мастеров, обладавший несравненной харизмой, он смог объединить королевство северян, Римзасское герцогство, ракушечников и нас, иншадерцев, под единое знамя, создав триединую империю, что существует и поныне, и направил ее против орд-могильщиков. Могильщики долгое время не нападали на нас, восстанавливая силы после той битвы, ну, вы скоро и сами во всем разберетесь. Собственно, на втором витраже как раз бой у стены не дело утраченной жемчужины, ее герб на его щите и теперь это герб триединой. Увы, добить их тогда не удалось, у них и поныне хватает последователей. Но император лично поразил многих, этим самым клинком, что так поразительно похож на ваше оружие, Игорь. Однако это невозможно, разумеется, иначе КХМ. А сам император, увы, пал в том бою. Предполагают, что от рук их предводителя, магистра, как они его величают. Но наш правитель оставил наследников, что не может не радовать. Не так ли, господа капитаны? Капитаны, ах, да, ваши комнаты. Уверен, вы хотите отдохнуть после всего пережитого. Он споро развернулся к дверке справа и направился по столь знакомому мне маршруту. К той кровавой резне нас ведет, зараза. Тяжело вздохнув, я поплелся за ним, хватая за рукав и увлекая следом за нами и бороду, который отвесил чавку у витражей и начисто завис. И твою же мать, мы повторили весь мой ночной путь, шаг в шаг. С каждым шагом мне становилось все хуже и неприятнее. Я постепенно осознавал, насколько все плохо. Глубину кроличьей норы. Хорошо, хоть герцог наконец замолк на остаток пути. А, нет, оказавшись у развилки, где сходились лестница со второго этажа и длинный коридор, мы встретили того самого офицера, совсем недавно желавшего вздернуть нас на городской площади, и герцог сразу кинулся к нему. «А, граф Алент, как чудесно, что мы вас здесь застали. Вы ведь уже слышали весть, нам удалось найти сразу двух капитанов, что примут дозор вашего брата, да примет его Кванубтри в свои теплые объятия. Уверен, эти бравые молодцы с честью продолжат доблестный путь, начатый им». «Да, господа капитаны», граф был мрачен, но спокоен. «Сдается мне, он смирился со смертью брата прежде, чем узнал о ней, и нас-то уже заочно похоронили. Но он порядком оживился, приметив кристалл на рукояти моего меча. Или я не хочу знать, что так привлекло его у моего пояса, пусть оставит все это при себе. Капитаны», — кивнул наконец он, поприветствовав нас, — «их покои подготовлены, граф», — уточнил герцог. «Да, ваша светлость, можете сами убедиться, я за всем проследил, работы почти завершены. Прошу вас», — он поднял руку в приглашающем жесте, указав на лестницу. «Капитаны, да, следуйте за нами, конечно, конечно. Алент, а вы, твою мать, вот почему не коридор, а, мы премся в комнату, в ту самую, мать ее, комнату. в ту, где Балахон на моих глазах отрубил голову стражнику, в ту, где я не мог пошевелиться и сделать хоть что-то, в ту, где я реально был. И мы, мать твою, теперь сами стражники. Мы такие же капитаны, каким был тот бедняга, убитый минувшей ночью. Твою же мать, борода сник, я никогда не видел его таким. Даже перед виселицей он был бодрее, пряча голову в плечи. Уверен, я смотрелся едва ли лучше. Как там пошутил этот дурень, идущие на смерть, теперь так уж точно, на убой. А я, главное, еще хотел у бородача спросить, а чего нам так легко дали высокую управляющую должность? Надеялся, дурака кусок, что должность липовая, существующая лишь на бумаге. Облом, родной, сдохнешь ты не на бумаге, скажет мне на это борода, и будет прав, скотина мохнатая. Мы обреченно плелись следом за правителями, или кто уж они там. Вникать уже не хотелось. Упадок сил, явившийся вслед за дерьмовым настроением. Твою мать. О, а вот и лучик. То есть, комната, наша в ближайшем будущем. Обстановочка не поменялась. Да и когда бы ей, как был разгром, так и остался. Ну, хоть кровищу замыли. Хреново, правда, но они пытались. А, так процесс еще идет. Вслед за нами в комнату с извинениями протиснулась девчушка в простеньком платьице и с ведром воды. Вот ей работенка-то досталась. Конечно, врагу не пожелаешь. Убирать следы казни. Аж ведерко пропиталось кровью не хуже дощатого пола. Впрочем, врагу как раз и стоит пожелать прибраться за собой. А то взяли моду. Я бегло оглядел комнату и сразу заметил торчащий из-под кровати край миниатюрного щита, столь похожего на мой. А щит так и не убрали, обреченно сообщил я, ни к кому не обращаясь. Какой щит? Поинтересовался граф, умастившийся за письменным столом и ковырявшийся в его ящиках. Так вон, из-под кровати как торчал, так и торчит край, буднично сообщил я. Граф пару раз переобул лицо, прежде чем поверить в услышанное, а потом самолично, невзирая на титул, полез проверять. Помрачнел еще сперва самую малость, чисто до комплекта. Кажется, он что-то подозревает. Что, мне теперь еще и его опасаться? Как будто Германа с его сказочной добротой и могильщиков мне, блин, было мало. Поднявшись, граф продемонстрировал всем кистевик с капитанской звездой. Такой же, как у меня щит, только с символом А. Так вот, что планировали доделывать на моем. А нафига, спрашивается, господин герцог, ваша светлость, а можно мне этот щит вместо моего, чтобы помнить о предшественнике? Так сказать, разумеется, и если граф Алент будет не против, что вы, ваша светлость, почту за честь. Прошу вас, капитан, свой передайте слугам, его тот же час вернут в арсенал стражи, или в кладовые кузнеца. Благодарю, ваша светлость, господин граф, не зная, как правильно обратиться, я попросту перечислял все обращения подряд с максимальным почтением на морде. Что вы, просто Алент, удачного дежурства, господа. «Да-да», — закивал герцог, — «удачного караула, теперь мы вас покинем, отдохните, о прочих делах мы поговорим завтра». Как интересно он замялся, а, значит, до утра мы едва ли доживем, и он это отлично знает, и мы это знаем, прелестно, виду я, разумеется, не подал, вежливо попрощавшись. Дорогу до виселицы я пока помню, повторных экскурсий мне не требуется, отложим истерику до лучших времен. Мы остались в комнатке наедине со служанкой, парой пятен крови и надписью, вырезанной на полу тяжелым тесаком того маньяка, который, Балахон-то, оказался могильщиком. Какая ж, сука, радость. Сейчас обделаюсь от счастья, блин. Ой, боги, за что ж мне столько дерьма, еще и разом, вроде и не грешил-то сильно. Ну, во всяком случае, не настолько. Чертыхнувшись и издав нервный смешок, я уселся на спинку кровати и уставился на крупные письмена. В буквы натекла кровь, въевшись в древесину намертво. Отличная напоминалка, хорошо тот психопат придумал. Знать бы еще, что это за каракули. Может, он писать не умеет? Впрочем, начав понимать их речь не хуже своей, мы не выучили от этого письменности. И это, в принципе, логично, хоть и огорчает. С чего речь-то вдруг понимаем, неясно. Бороду каракули тоже заинтриговали, но он подошел к вопросу иначе. Он попросту спросил у служанки: «Дорогуша, а подскажи бездарем, вот это, тут чего написано, а, и кого тут резали, что столько крови, любопытно прям, агась, мы-то пришлые, издалека, новостей еще не разузнали». Миловидная девчушка лет так 20 на вид, с копной рыжих волос, собранных в аккуратный пучок на макушке, охотно заговорила на предложенную тему. Что написано, не знаю, я такой грамоте не обучена. Ты у подручных мага поспрашивай, это они такое знают. Да и они все знаки себе перерисовали и унесли к магу переводить, старательно водя тряпкой по доскам и пыхтя, сообщила девушка. А резня фух, капитана стражи, предшественника вашего, зарубили, да еще одного стража. Она указала на пятно у двери, с которым как раз возилась. Он первым на помощь к этому бедолаге забежал. Сразу, едва капитана убили. Народ сказывал, что не в стража могильщик целился, да тот в магии разбирался, видать, потому и пропал, а досталось стражнику. Ух ты как, злый день какой, а, Игореш, ну, маги они все такие, да, быстро просек ее интонацией бородач, а меня опять крайним делает, гад такой. Ладно, а что ж за могильщики-то такие, поведаешь нам, красавица, что это за черти с горы, какие такие черти, не поняла девчушка. Могильщики они и есть могильщики, причем тут эти черти, а как не все слова в ходу, ну мы люди не гордые, мы научим. И все же, красавица, не унимался борода, расскажи, что знаешь, а, да немногое, она плюхнула тряпку в ведро и присела на край стола, я ведь служанка, а не придворный маг, ты лучше его расспроси, а я знаю только, что люди толкуют, и что они, Серега заулыбался во всю харю, еще немного и попросту слюну пустит, ну да, девчушка в его вкусе, знаю, что они маги, а говорят про них всякое. Кто-то говорит, что они из Нижнего мира через пещеры к нам выбираются. Другие говорят, что они умершие маги, которым в своих могилах не лежится. А третьи уверяют, что они в Нижний мир через пещеры людьми-магами уходят, а возвращаются уже такими и на нас нападают. Нападают, да, и часто, да они простой люд редко трогают. В последнее время только за капитанов стражи наших взялись, даже придворные маги не спасают, рассудив, что она закончила с уборкой. Она выставила ведро с тряпкой в гостиную и бесцеремонно уселась за стол. Подперев голову рукой, она запела соловьем, довольная, что ее не гонят знатные капитаны. Слух ходит, что они так запугать хотят стражу, да и простых мужиков. А кто пойдет на них, если с ними лучшие справиться не могут? Да, традиция брать на эту должность элиту с нашей парочкой падет прахом, да ко всем чертям. Зря они это. А с другой стороны, нафига им элиту зазря переводить, когда мы есть, я бы тоже нормальными кадрами не разбрасывался и дураков воткнул, вот только дурак тот, я жаль, и что, так никто сладу с ними не нашел, с грустью поинтересовался борода, возившийся с сумками, он все это время с ними возился, укладывая свои многочисленные тюки под окнами, вдоль кровати, первый император знал способ, бесхитростно заявила служанка, не сводя с бородача взгляда, и взгляда крайне недвусмысленного. «Может, мне стоит уйти?» «Не, сперва догадку проверю». Поднявшись со спинки кровати, где я так и восседал, я сперва поставил на ножки табурет, а после выдернул свое новое оружие из ножен. Уткнув его лезвием в пол, я уселся на табуретку и умастил голову на сложенные поверх рукояти ладони, наблюдая за реакцией девчушки. А она зависла, едва увидев лиловые письмена на нем. Так и сидела, уставившись на меч, пока Серега не заговорил, выводя ее из оцепенения. «Этот клинок, я понял, даже верю, агась, а я вот еще спросить хотел». «Погоди, Серег», — перебил его я, — «у меня всего один вопрос, где у вас стража обитает?» «Так здесь, прямо под нами их казармы, они как шум боя услышали, так и под лестницей дверь к ним есть. Показать, не надо, я понял, чуть позже сам схожу, проведаю». Девчушка снова бросила колкий взгляд на бородача, налилась румянцем и, пялись в пол, спросила, «А хотите я вам поесть принесу? Хорошей еды, что для графов положено, а не для стражников?» «Не, ну если прям хороший», тут же затянул борода, гастроном-любитель, почти профессионал. «Хороший неси, конечно». Глава 10. Едва она выскочила за дверь, борода повернулся ко мне и забасил, начав пятерней расчесывать прозвище. «Хороша, а, шельма, как думаешь, Игореш, мужик у нее есть, а, не стенка, подвинем, и стенку, впрочем, тоже, Игореш, так как думаешь, есть, думаю, Серег, что мы влипли, по самые гланды где-то, во что уточнять, или осознаешь сам?» Борода сделал вид, что не услышал, продолжая разглагольствовать сам с собой и распутывать колтуны в венике на морде. «Сам выясню, агась, прибью, коль есть, чтоб не мешался, гад, или нету». Тяжко вздохнув, я отмахнулся от друга. «Все, приток крови к мозгу окончательно потерян, в пользу иных функций. Нет уж, хрена тебе, рожа косматая, разговаривай со мной, раз эту кашу заварил. Так, Серый, на связь, расскажи мне одну вещь, и я сваливаю отсюда. Не знаю пока куда, но комната будет твоя и только твоя до самого вечера. Готов? Спрашиваю. Чего народ, включая герцога, так с моего боя с Дареном удивился? Я ведь вроде все по-простому, без стопы, Игореш. Тут надо подробнее. Я про это сам тебя спросить хотел. Отвлекся только к ХЕКХМ. Ты ведь им как из рогатки зарядил. Легко так, аккуратно. Ты как это сделал, старче? Точнее даже не как, а что, мать-перемать. Вышли, стойка, замах, верхний удар, и этот уже полетел. Ты телекинезу обучился, бесконтактный бой практикуешь, или что вообще? Ты попутал, Серег. Мы сошлись и замерли оба, размышляя, как поступить. Я еще удивился, что он от меня действий ждал, а не сам инициативу перехватил. Ну я и вдарил, не дожидаясь. Раз уж ждет тебя человек, то как откажешь? Думал, благородство какое, или желание должность наверняка мне спихнуть сыграло. Игореш, не заливай, я там был и видел. Стойка, удар, блок. Он начал двигать руками, изображая разные позиции из нашей схватки в лицах. И парнягу как ветром сдуло. Бред какой-то. Впрочем, надо бы начинать привыкать к этому. Ты не считаешь? Ладно, сумки. Едва я наклонился к своей поклаже, как в дверь постучали. На войдите реакции не последовало, потому я сам раскрыл двери. Нет, не девчушка с едой. Мой спарринг-партнер, Дарин, согбенный в поклоне. Извините, господа капитаны, что беспокою вас в час отдыха. Позвольте к вам обратиться с вопросом. Спину гнуть прекрати, возмутился я. Дурак, что ли? Тоже мне удумал. И другим передай, чтоб не вздумали. Обращайся, спрашивай. И проводи меня в пару мест, а то я города не знаю. Серег, я на обзорную экскурсию. Оставь мне чего из еды. Ладно, вина там какого, да пару мяса, если будет. Хорошо, Серег, понятно, бесполезно. Дарин ведь, да, пошли, покажешь мне тут кое-что. Так спрашивай, чего хотел, или ты к Сереге? Нет, к вам, закивал паренек. Пошли, потлатенький, по пути обсудим. Потлатенький, не понял страж. Да пошли скорее. О, а это что за шум? Мы едва спустились с лестницы и оказались у двери в казармы, и стражники в ней что-то совсем раздухарились, дойдя аж до криков. «Здесь казармы, господин капитан», — с легким поклоном сообщил мне длинноволосый. «Наверное, Лерка опять с кем-то повздорил. А, так он местный, я осекся. А если опять ляпну неизвестное слово, надо упрощать лексикон. Или черт с ним, он любитель драки затевать, что ли? Да уж, любитель разборок на пустом месте. Вы, кстати, господин капитан, друга своего о нем предупредите. Мало ли, пусть осторожен с ним будет, да повнимательнее. А что так? Ну, он теперь Леркопу кровный враг. Его ведь прежде не побеждал никто, он наверняка злобу затаит. Думаешь, напасть рискнет? Усмехнулся я, но быстро понял, что паренек не шутит. Если так, то ему же хуже. Поверь, даже если бы ты не вмешался, бородач бы его сам быстро угомонил, и даже убивать не стал бы. Так, челюсть разве что сломал, да из ребер кое-чего. Вам виднее, гос. Еще раз назовешь меня господином, и я обижусь. Ну хватит этого официоза, а? Мы не на приеме у герцога, Дарин. Оставь свои манеры до более уместного случая, а сейчас говори без стеснения и как с равным. Считай это приказом, если тебе так легче. Какая меж нами разница? Из нас капитаны пока, как из Кхе. Нас сегодня назначили, не забывай. Нам вникнуть сперва надо, разобраться. Так что прекращай и лучше помоги со всем этим, общаясь открыто. Хорошо, зови меня просто по имени, Игорь. Как скажешь, Икорь. Ну, все лучше, чем у герцога получилось в первый раз. Ладно, научится еще. А кстати, лучший мечен Шадера и Страж Врат, можешь перевести мне эти титулы? Я один из лучших мечников в городе, а также ношу почетное звание охранителя центральных врат нашего славного Иншадера, гордо заявил вояка. А, так это ты припустил от ворот, когда мы в город вошли. Бегаешь быстрее всех, да? Ну, парень замялся. Ну, в сущности, да. Но это и привилегия, быть стражем врат. Да-да, само собой, великий спринтер. Нет, ты не подумай, дело нужное, и я не спорю. Просто не понимал и решил прояснить для себя. Мы все мялись в длинном коридоре и никуда не спешили, потому я, оглядевшись для вида, уточнил. Нам сюда куда-то, или что? Ты, вроде, вопрос задать хотел, а все молчишь». Вместо ответа мой экскурсовод лукаво подмигнул и пошел к дверке слева, совершенно неприметной. Взявшись за ручку, он дождался меня и распахнул ба. «Красиво, спорить не стану». За дверкой был разбит небольшой внутренний садик с парой цветущих деревьев. То ли яблони, то ли вишни, то ли вовсе сакуры какие, местного розлива, но цвели бесспорно ярко и живописно. Лужайки, клумбочки, цветочки, с десяток скамеек уютный внутренний дворик для герцога, понятно, масштабно и в то же время без излишеств, молодцы. На стене слева от нас высился все тот же треклятый витраж. Заметив его, я невольно поежился. Во, он и с этой стороны сияет, будто солнце позади, так оно и позади меня, бликует отражениями по витражу. Бред. А, да, магия, как я мог забыть. Впрочем, пара лампочек внутри этих форточек и элемент питания к ним, нет ничего проще. Дарин меж тем умастился на одну из лавок, позволяя мне всецело насладиться видами внутреннего дворика. Тихое местечко, уединенное, выбранное им. Угу, а я его победил. Ага, а Леркаб за то же самое бороду прирезать может, будьте внимательнее. И свидетелей нет. А не пора ли мне пора отсюда куда подальше? Пока я прикидывал, успею ли выхватить меч быстрее опытного воина, тот приглашающий похлопал по скамье рядом и махнул рукой, намекая на присесть рядом, а сам откинулся, любуясь опадающими в закатных лучах лепестками дерева. Так, теперь я опасаюсь уже другого, как бы так поделикатнее. Я плюхнулся рядом, все так же будучи настороже, но стоило мне глянуть туда же, куда и он, как я плюнул на все предрассудки. У меня недалеко от дачи тоже есть местечко с живописным видом, особенно в закатные часы, летом. Да, я его понимаю, такую красоту нужно каждому гостю показывать. Лучи солнца окрасили розовые лепестки в персиковый, да и сами серые стволы заиграли новыми красками, плюс переливы тонов и оттенков, уверен, места живописнее в этом городишке не сыскать. Значит, дорогого гостя вести только сюда, а уж нового начальника, и подавно. Молодец, Дарин, шустро сообразил. Впрочем, версии, что он жаждет меня прирезать, тоже не отметаем. Рано. Это мое любимое место во всем городе, заговорил страж. Здесь всегда очень тихо, спокойно, умиротворенно. Иногда сюда и герцог захаживает, но чаще не в мою свободную смену. Или, согласен, завораживает. Но давай все же к делу. Или ты только красоты показать мне хотел? Прости, что тороплю, я хотел еще в одно место сходить. Точнее, чтобы ты меня туда отвел. Но начнем с твоего вопроса. Да у меня терпит, я, Дарин, прекрати спорить. Сказал, с твоего, значит, с твоего. Я предупредить вас хотел. Бросайте лишнее, решайте дела и бегите. Под любым предлогом выберитесь за городскую стену и бегите. Вернитесь в родные края как можно скорее. Здесь вам не выжить. Хороша новость, конечно. Ну, за заботу спасибо, но сделать ничего из этого мы не сможем. Почему? Да мы тут посреди песков очухались пару дней тому, а как в родные места вернуться, к березкам и сосенкам да темным ельникам, мы знать не знаем и ведать не ведаем. Так что некуда нам идти, одним словом. Встряли мы с Серегой. Ладно, не суть, не бери весь этот вздор в голову, а лучше разъясни, с чего такая забота. Ну или с чего такие угрозы, что именно нас убить должно. Могильщики, буднично пожал плечами парень. Ты пойми, я ведь сам едва на ваше место не вызвался. Уже с духом собрался, а герцог меня на ваши смотрины позвал, поучаствовать. Уговорились, что победитель место получит, так что все честно. Но я все равно считаю, что обязан вас предупредить. Вы ведь не знали, на что вызывались. У меня скоро неровный тик начнется от этого слова, ей-богу. Почему у них тут все вертится вокруг могильщиков, блин. Ладно, буду косить под дурачика, попробую выведать что-нибудь свежее. И чем же так страшны эти ваши, как ты их назвал, могильщики? Да пустяки, лучшие мечники, мастера магии, тебе бояться точно нечего. Хамишь, парниша, хвалю. Впрочем, ты тоже лучший мечник, однако ж я тебя победил. Ты не понимаешь, Икорь, а он молодец, имя уже почти получилось. Могильщики, они прозваны так неспроста. У них какой-то договор со смертью. Не их отправляют в могилы, а они. И, если верить слухам, то и забрать оттуда им подвластно. Меня боги миловали, и я с ними лично не сталкивался, но мне и россказни хватило, чтобы бояться до жути. И что за россказни? Ну, из самого невинного. Они умеют обращать в оружие сам воздух. Я с магом говорил, с Зенирегом, он в это не верит. Говорит, что проще призвать меч, чем такие сложности творить. Ему виднее, конечно, но это все же могильщики. Еще говорят, что умереть с ними нельзя. Будто бы мертвецы за ними потом ходят и покоя им уж не сыскать. Некроманты, что ли? Их только не хватало для счастья, действительно. Не знаю, Икорь, мрачно качнул головой Дарин. Я только знаю, что умирают все вокруг них, и что тела павших воинов они частенько забирают. Да вас было 7 капитанов стражи. Все они пали от рук могильщиков за минувший месяц. Каждому на руку повязали черный лоскут, как напоминание, от кого они пытались спасти горожан. Если хочешь убедиться, их могилы за северной стеной, на холме, с их мечами вместо надгробий, пустые. Ходил, правда, слух, что в былые времена были какие-то символы, что надо было для защиты от могильщиков на камне надгробном начертить, да кто ж их упомнит, уже при первом императоре позабыли. Это вы зря, а укрепить как-то могилу не пробовали, курган там какой, или что? Пробовали, многое пробовали, камнями изнутри яму выкладывали, сетями оплетали, курганы насыпали, даже ров с водой вокруг могилы копали. Что еще? А, одно время мертвецам пальцы на ногах меж собой связывали, прежде чем закопать. Дед говаривал, что при нем еще мертвым головы отрубали и в ногах ее укладывали. Так могильщики все одно труп уйти вынуждали. Магам мешки кожаные на голову вязали, чтобы взгляда их не видеть, а то и следом забрать ведь могут. Ах, да, ко всему прочему про могильщиков еще сказывают, что от одного их вида такой страх берет, что помираешь на месте. Или родных своих, покойников, увидеть можно из-за них. Ну а это уж совсем бред. Я и сам бы не поверил во все это, но я сталкивался с этим едва ли не лично. Один покойник седмицу после похорон к своей жене ходил, например, спать с ней ложился. По привычке, наверное. Хотя вот эту историю врут, поди, согласен. Либо живой был, да подшутить решил, либо просто врут. Да только жену его я сам видел, в селе на западе отсюда. Умом тронулась, а после совсем и зашла, что и саму схоронили. А еще нас недавно с отрядом бойцов послали в село неподалеку, откуда крестьянин прибежал и сообщил, что там могильщик появился. Только добежал и дух испустил, за сердце схватившись. Словно увидел кого позади, да не гнался за ним никто. Мы в село пришли, а там все такие, и все мертвы. Никаких ран нету, а мертвы. Разве что пара человек в разных домах, заперевшись сперва, себе кожу на лбу разодрали в агонии, да глаза выдавили. Сами это видно. И кто где попрятался, кто в погребах, кто на крышу залез, кто в подпол заполз, кто в конюшню, а кто на чердак. И все мертвы, не зарезаны, не истерзаны. Просто рухнули замертво, всем селом разом, с перекошенными от ужаса мордами. Нормально удачно мы зашли. А может, зараза какая, болезнь, ветром там надуло, или редкое что. Может и зараза, может и отравила их кто, закивал страж. Видно было, он давно об этом размышлял, не находя покоя. Вот только мы живы, да и лучшим магам такой яд или болезнь неведомы. Тела, разумеется, маги тоже проверили. Долго проверяли, 3 туана. Разве что прах на вкус не попробовали. И Зенирик им помогал, само собой. Заключили, что почти у всех сердце не справилось. Испугались при виде могильщика. Дай угадаю, случай не единичный, случай частый, охотно подтвердил мои догадки вояка. Но я не верил, пока сам в то мертвое село не зашел. Знаешь, что больше всего меня лично напугало? Что, звери тоже дух испустили. Все как один. Вымерло село, разом. Тогда зачем ты рвался в капитаны, вместо меня? Ну так нам-то, стражам, какая разница? Так и так нас рано или поздно в капитаны переведут и нас того похоронит первой же ночью. А так бы хоть друзей спас. А раз уж вы, так вас с другом выручил бы. Вы, вроде как, не виноваты ни в чем, а за нас. Ну, знаешь, с такой логикой тебе весь мир спасать впору, а на это сил ни у кого не хватит. К тому же, нам если не туда, где нас попозже зарежут, то на виселицу, где нас сразу повесят. Весело, задорно, всем селом, как засланных могильщиками разведчиков. Так что лучше уж мы вам отсрочку выиграем на целую ночь, чем просто так сипеть на веревках будем. Хотя странное у вас отношение к гостям, если честно, специфическое, как минимум. Извини, Игорь, слишком сильны могильщики, слишком их все боятся. Да даже если вы выживете, найдутся те, кто будет искать в этом иной смысл. Дескать, раз могильщики их пощадили, значит точно они засланные. А если нападут, то своих шпионов прикрывают, выгораживают. Не удивил, К этому повороту я как раз готов. Скажем так, в наших землях такое тоже в ходу. И что ты не сделай, ты все равно не прав. Вот только мы не выживем, и с этим я тоже уже смирился, так что все хорошо. Что же хорошего? Сомнения вашим городским развеем. Ладно, другой вопрос. Можешь научить за меч держаться? А то я профан в бою, мало что умею, а тебя как сильного бойца позиционируют. Герман, например, тебя хвалил. С чего ты принижаешь свое мастерство, Игорь? Ничуть, брат Дарин, что ты? Я меч сегодня первый раз в жизни увидел и в руки взял. Так можешь обучить? Помахать со мной деревяшкой, какой язы показать? Могу, но ты в обмен покажешь, как именно ты меня сразил. Да без проблем, но завтра утром. Ладно, шутка. Давай, мне многое надо узнать, и у меня почти нет на это времени. Во, ты уже и палки тренировочные захватил? Разумеется. В том и был мой главный вопрос, как именно ты меня одолел. А ты рассказывать не хочешь, скрытничаешь, страшно игранно отмахнулся. Да какое скрытничаешь, Дарин, о чем ты? Мне просто и похвастаться особо нечем. Давай сперва твой урок, а? Хорошо, держи палку. Крепче держи, двумя руками. Твой меч позволяет держать его так же. Можно и одной, но сам понимаешь, к чему это ведет. Ориентируйся по ситуации. Но сейчас обеими. Да, вот так. Теперь смотри. Я бью, медленно, а ты постарайся мой меч скинуть, пропуская. Да, именно. Если бить меч в меч, то сталь может не выдержать и попросту разбиться. Помни об этом. Старайся блокировать щитом, а если уж не можешь, то силовой частью, что прямо над планкой. Ее перерубить тоже могут. Сильно на нее не рассчитывай. И вот так, да, сбрасывая, понял? Понял. А покажи еще какое движение. Как-как, а, уловил. А потом, хорошо. Учил он меня еще долго, часа три. Солнце начало клониться к горизонту и скрываться за крышей, потому мы решили закончить эти пляски и разойтись. Напоследок я вспомнил и все же решил продемонстрировать, как именно сразил его на площади. И вот так, в грудь, ударил. Простенько, согласен, однако вышло результативно. Если и так, Игорь, то я не понимаю, к чему тебе требовались мои уроки. Так, а я, вот таких ремарок. Ты это к чему сейчас? Пойми меня правильно, я не хвастаюсь, а лишь цитирую окружающих и их мнение. Я был самым ловким стражем в городе, с лучшей реакцией. Мало кто мог соперничать со мной. До твоего прихода и твоего удара, или хотя бы замаха, я совершенно не заметил. Ты должен был бить молниеносно, или же применить какую-то силу, вроде магии. Да будет тебе, какой из меня маг-колдун. Мечник-то хреновый, сам за эти часы мог заметить. Часы, а как, я искренне удивился. Отсутствие этого слова в обиходе я не ожидал. Сколько мы тренировались? Около 2 унг, спокойно и без напряга сообщил страж. Значит, единицы времени есть, и отношение к нашим понять несложно, а по моим, 3 часа. Значит, ваша унга равна 1,5 земным часам, ну, невелика разница. Прости, Игорь, но я совершенно тебя не понял. Прощаю. Давай одну вещь проверим, для чистоты. Доставай настоящее оружие, попробуем повторить наш первый бой. Не в полную силу, только технически. Воспроизведем только стойкие движения, без каких бы то ни было ударов и атак, идет. Как скажешь, мне не трудно, но я сомневаюсь, едва я выдернул свое оружие из ножен, как Дарин осекся. Повернув голову, он пригляделся к витражу с рыцарем, потом опять к мечу, начинает осознавать, видимо. Начали, скомандовал я, не дожидаясь. Меч у стражника уже был наготове, потому я, не опасаясь за парня, замахнулся и бряцнул мечом со всей дури, как и накануне утром. Да, стойка такая же, как и тогда, на площади. А, так он и впрямь свой клинок чуть отклонив держал, чтобы мой сбросить. Чисто отклонить мимо себя хотел, а не остановить. Теперь-то я вижу, после его уроков. Так, а чего он? Ну и чего замер-то, Дарин? А, ты чего ждешь, я тебя спрашиваю? Стражник не реагировал. Взяв меч в одну руку, но не отрывая его от второго, я хотел было подергать стражника за плечо, но заметил боковым зрением что-то, что выбивалось из общей концепции. В большей степени взбунтовалось мое подсознание, нежели я действительно что-то понял, однако стоило мне повернуть голову, как пазл с щелчком сложился. Лепестки цветов висели в воздухе, не шевелясь. Я сделал шаг к ним, мой клинок с противным металлическим скрежетом проехался по лезвию Даринского и соскочил. «Погоди, испуганно вскрикнул стражник. Ты как там оказался? Ну у тебя и скорость, Конечно, не скорость, Дарин, все гораздо хуже. Что ты говорил про мага? Ты с ним знаком, а можешь и меня к нему отвезти? А зачем? Что такое случилось? Вместо долгих объяснений, я перехватил свой меч и протянул ему, рукоятью вперед, а сам жестом попросил его. Едва обменявшись, я принял оборонительную стойку, такую же, в какой недавно стоял и он. Дарин оказался парнем смышленым и без лишних предисловий, смекнув затею, шарахнул меня моим же оружием. Ощущения оказались неприятные. Мне осушило обе ладони, и я едва не выронил оружие, которым защищался, себе же на голову. И чего у него меч такой тяжелый, а раз в 5 тяжелее моего, надо обратно меняться. Помимо этого я обнаружил и, так сказать, технические отличия. Даже банально рукоять моего выигрывала против обычного клинка стражника в сравнении, по всем показателям: материал, тактильность, ухват, эргономика. Как современный смартфон против звонилки из 90-х, едва осиливавшей пару MIDI-мелодий, и, в отличие от бороды, я не на стороне звонилки. А вот прочие особенности моего клинка, глубинные, лучше бы вызнать у мага. Помимо очевидных проблем с моим неумением сражаться, мелькнула и вторая, из-за которой я и затеял этот обмен. С моей позиции она смотрелась теперь очень любопытно. Дарин в буквальном смысле замерцал и сдвинулся на шаг в сторону, одновременно с этим отскочив и разорвав контакт. Подозреваю, он разобрался и погулял, пока я, как и мир вокруг, был остановлен. Ух ты, а это как оно? Стражник, само собой, пребывал в восторге от испытанного. Ты у меня спрашиваешь? Я сам, считай, только что узнал. Давай, показывай дорогу к вашему магу. Может, хоть он знает, что да как с этим клинком делать, и подскажет что-нибудь умное. Вдруг этот меч еще что умеет? А, ну теперь проводишь, или опять вопросы остались? Да, идем скорее. То-то же, бегом, бегом, служивый. Я в нетерпении, мне теперь любопытно. Солнце к тому моменту полностью скрылось за крышами, едва брезжа из-за нее последними лучами. Мы направились к выходу и очутились в залитом дневным светом коридоре. Так, сейчас не понял прикола. Дарин, а что? Не спрашивай, подробности объяснить не смогу. Это стоит как раз у Зенирига выспрашивать. Скажу просто, что там всегда закат, когда не придешь. Да, а еще там солнце на восходе садится, почему-то. В остальном замке и в городе все не так. А допустим, понятно. А дурдом у вас где? По ощущениям-то везде. А так, а что это? Не понял страж моей шутки. Нету, откроем. Глава 11. Дарин повел меня не абы куда, а в самую настоящую башню мага. Черт, ладно, я должен признать, это круто. Даже звучит шикарно, а я сейчас реально в ней побываю и пообщаюсь с самым настоящим магом. Еще и первым из нашей поры. Серега потом удавится, гад такой, локти будет кусать. Впрочем, он сейчас, может, тем и занят, что локти кусает, но совершенно этим доволен. Просто если предположить, что это, например, локти той рыженькой служанки, то, а у меня, живой маг, я все равно круче. Мы прошли по другую сторону витража, будь он неладен, все еще давит мне на психику, зараза, и вышли на площадь перед замком. День был в разгаре, однако народу тут было не так уж и много, лишь пара конюхов занимались своими делами, да с пяток стражников праздно шатались. Они попытались отдать мне честь, или вроде того, но я сработал на опережение, отмахнувшись. Дескать, займитесь своими делами и не отвлекайте. Дарин тоже помог, отогнав их энергичными махами. Смышленый все-таки парень. Даже хорошо, что не его могильщиком на растерзание впихнули, а нас. Его-то жалко будет. Быстро преодолев площадь, Дарин едва не бегом заскочил в одну из дощатых дверей. Причем так удачно, блин, ровно в тот момент, как я отвлекся. Ладно, подожду здесь. Рано или поздно он заметит, что потерял меня где-то по пути и вернется. Пока башню осмотрю снаружи. Собственно, глянуть было на что. Визуально она выглядела, конечно, довольно обыденно. Обычная такая башня, из серого камня, такого же, как и все прочие стены и укрепления замка. Разве что крыша, в отличие от прочих, была укрыта не обычной глиняной черепицей, а зеленой, яркой, словно бы выточенная из малахита. Но впечатляла она несколько в ином плане. Психологически, что ли, стены замка смотрелись внушительными, будучи на порядок выше городских, а замок возвышался над собственными стенами тяжелым и массивным голиафом. Так вот, даже на фоне самого замка башня казалась потусторонне громадной. Узкая, грибовидная громадина, возвышавшаяся на западной стороне площади, была высотой, наверное, с девятиэтажный дом, но ощущалась куда тяжелее и массивнее прочих. Мне казалось, что ее распирает изнутри от ее же собственной мощи, а еще от нее исходил гул, низкий и тяжелый, басовитый гул, словно от высоковольтной линии, только в разы мощнее. Боги, какой же силой должен обладать хозяин этой башни, что рядом с ней даже стоять тяжело. Пока я любовался сим строением и переводил дыхание, Дарин успел не только сбегать в башню и вернуться ко мне, но еще и тренировочные деревяшки где-то по пути сбросил. Всего за полминуты, тянет на рекорд, как по мне. Магистр уже спускается, подожди секунду. Да куда ж я денусь? Это ты в броне бегаешь ежом, а я с такой нагрузкой еще даже ходить-то толком не привык. Постою, подожду, на иное можешь и не надеяться. Я ведь тяжелее мышки ничего и не поднимал отродясь. Дарин и близко меня не понял, по лицу видно. Подозреваю, особенно части про поднимание мышей и забеги ежами. Зато промолчал, молодец. Начинает привыкать, что я странный. И, наверное, уже догадывается о смысле термина дурдом. Если местечко для создания оного еще не прикидывает, то очень-очень зря. Мне еще вчера был нужен, акво, меня уже и агас подмывает вставлять в конце собственных мыслей, как бороде. Точно на отдых в дурку пора, плачет она по мне, или хотя бы вздремнуть. Так спать хочется, будто уже сутки на ногах. Оттого и каша в голове, наверное, как там это врачи называют. Неровное утомление, оно, видать. Пока я отвлекся на Дарена и сопутствующие мысли, за моей спиной раздался громовой раскат. Не очень громкий, но по ушам резануло. Я тут же задрал голову. Опять странно. Гроза должна быть рядом, а небо совершенно чистое. Так что, Дарин, это и есть наш новый капитан стражников? Один из них, закивал вояка с почтением. Я обернулся на голос. Передо мной стоял рослый старец, настоящий здоровяк. С меня ростом, а в плечах, наверное, бороде едва уступит. Весь седой, лицо покрыто паутиной морщин, но выбрит идеально, в отличие от иных встреченных нами старцев, да и волосы словно только что подстриг и уложил. Местный дед-модель, из журнала для продвинутых пенсионеров, вполне может, хотя скорее это сам маг не усидел и явился к нам. Сейчас и выясним, видимо. Старец приблизился ко мне и протянул ладонь для рукопожатия. «Приветствую, капитан». Голос у него оказался мощный, чуть хриплый. В сочетании с выправкой не хуже военного и массивным телосложением он производил впечатление скорее вояки на пенсии, чем мага. В любом случае, я с готовностью ответил на приветствие. Ну и рукопожатие, блин, его не Шварцом тут кличут. «Здравствуйте», кивнул я для завязки разговора. «Дарин сказал, что ты меч нашел странный и хотел со мной это, да еще что-то обсудить. Не против забежать в башню?» «Конечно нет, но договорить я не успел, в основном потому, что мы уже были в башне. Я даже не успел насладиться ощущениями от перемещения, блин, и вообще его проморгал, вполне буквально. Глаза прикрыл, а открыл и мы уже там, и только уши заложило, словно опять гром грянул, но в этот раз я был в эпицентре. Мы оказались в маленькой комнатушке, 3х2, скорее шкаф, чем полноценная комната». Собственно, в моей квартире предусмотрена кладовка и она аккурат таких размеров. С мебелью тоже было скудно. У серых стен стояла лишь небольшая кровать, два стула и маленький столик, вроде журнального, на высокой ножке, плюс буржуйка у самого окна, с медной трубой, выведенной наружу. Одна беда, я оказался рядом с магом, настоящим, живым и, видимо, всемогущим. Пока я оглядывался по сторонам, комната начала меняться сама собой. Стало просторнее, кровать исчезла, а мелкий стол на коротких ножках, типа журнального, стоявший у левой стены сменил крупный письменный, заваленный разными бумагами, свитками и книгами. Они, собственно, тоже надолго не задержались, быстро испаряясь и освобождая затянутую плотной кожей столешницу. «Клади меч сюда и рассказывай, что там с тобой и твоим другом приключилось». «Все рассказывай, сначала и с подробностями, особенно то, что сочтешь странным, хорошо, а нынешнее, что прямо сейчас творится, тоже, а то страннее вряд ли будет». Хех, старик оказался с юмором и воспринял мою фразу скорее как комплимент, заулыбавшись. «Это можешь опустить, так что было с вами, много чего, знаете ли, простите, а как ваше имя, как мне вас величать, можешь Зенирегом, без лишних церемоний». Но если желаешь знать полный титул, то я глава и основатель Иншадорского магического ордена, первый глава Центрального магического ордена Иншадора, высший его грандмастер и магистр, назначенный таковым лично главой Совета магов, Центрального магического ордена Триединой Империи, архимагистром ордена Розы и старейшиной колдунов Триединой. Последнее это все один человек, да, замечу, что герцог и прочие правители его мнения не сильно спрашивали, но он меня назначил и нарек, ты скоро поймешь, поверь, да, а еще я единственный на данный момент участник Иншадорского магического ордена, третьего в Триединой по числу магов в составе, как это не иронично, так ты рассказывать-то будешь что-нибудь, Игорь, или дальше помолчишь, да, простите, Игорь, единственный, один я, а не десяток, хорошо, принято, прости, у меня, как и у Дарена, видимо, это вошло в привычку, я его сам также поправлял недавно, усмехнулся я, маг легко располагал к общению, может, нашаманил чего для этого, а может, просто внешность и простая манера общения делали свое дело, в любом случае, а кому мне все рассказывать, если не ему, выложу все как есть, без утайки, а там видно будет, ладно, рассказываю, из странного я могу вспомнить разве что меч, которого в арсенале прежде не было, да то, что мы разговаривать по-вашему научились, едва оказавшись на виселице, чудотворная она, не иначе, а так в целом у вас очень гостеприимный город, смею заметить, маг сокрушенно покачал головой и сел на возникший прямо позади него стул, обернувшись, я обнаружил такой же и под собой, одаренный вовсе давно уселся в уголке и теперь внимательно вслушивался в нашу беседу, уж прости их, Игорь, заговорил маг, дождавшись, пока я усядусь. Страшно всем, вот они и приняли вас за Энда. А то, что язык выучили, так это я сделал, а не виселица. Я ведь вас сразу приметил и понял, что вы не могильщики. Пробираться через мои заслоны над городом они могут, да только я всегда об этом узнаю. А вы их не потревожили, пройдя, хотя магия вокруг вас двоих и ощущалась. Притом странная магия, скажу я тебе. В общем, приметил я вас, да поделился знанием, вложив вам в головы часть своего опыта, все легче, чем годами вас грамоте учить, да разбирать, какое слово что значит, верно, верно, усмехнулся я, оценив перспективы снова десяток лет ходить в школу, и опять с бородой на пару, вот что ты будешь делать, да уж, так и впрямь лучше, а про меч, которого в арсенале не было, это что за история, расскажи подробнее, да что рассказывать, так все и было, взял меч с полки, он засиял всеми этими разводами и рисунками. Оружие великолепное, я ничего против не скажу. Честно, я всем доволен. Вышел с ним из закромов арсенала, а Герман заявил, что не было у него такого клинка. Еще и переспросил, где я взял его, а как я сказал, так начал удивляться и заявил, что там лишь ржавый и страшный болтался, железка простая, и поводов ему не верить нет, я полагаю, верно полагаешь, протянул маг, крепко задумавшись над услышанным. «Хорошо, давай-ка посмотрим на него». «Ну нет, как же не было, всегда он там был, помню я его». Вот только ржавел странно, словно по собственной воле. А поскольку ничем больше до сего дня он не проявился, я и не приглядывался. «Игорь, а ты пока продолжай, продолжай, смело рассказывай, не таясь, откуда вы к нам и как, говоришь, попали». Я начал сбивчиво объяснять про наш мир, про навигатор и машину засыпался на двигателе внутреннего сгорания. Вот к чему я в такие дебри полез вообще, а, какое отношение к поездке и всем нашим злоключениям имеет устройство нашего пепелаца. Дурак дураком, блин, хоть и кандидат. Впрочем, маг слушал меня не без интереса, параллельно начав производить какие-то манипуляции с моим оружием, что само по себе отвлекало меня еще больше. Поняв, что проще переждать, я, разумеется, плюнул на рассказ и во все глаза следил за экспериментом, как и Дарин, который даже приблизился ради такого, а глянуть было на что, от рук мага исходили яркие волны разных цветов, которыми он водил то над лезвием, то над рукоятью оружия, потом начал бить по нему чем-то пульсирующим, потом проглаживать синими лучами с алыми всполохами мелких искр, похожих на олеющие и тающие в воздухе снежинки, по лезвию начали пробегать лиловые молнии, языки зеленого пламени, оно покрыло синим, а после клинок начал вибрировать, позвякивая по деревянной столешнице, словно бы она каменная. «Интересно», — прокомментировал это старец, взявшись за подбородок и пристально вглядываясь в клинок. «А если мы тебя так, что говоришь? Ах, вот ты как! Я сперва решил, что он обращался ко мне, но он и сам погрузился в процесс изучения оружия, начисто забыв о моем существовании и рассказе. Не зря я замолчал». Тем временем в комнате становилось все холоднее с каждым пасом мага. И если на пар, летевший у меня изо рта, я внимания не обращал, то когда у меня кожа начала вполне буквально болеть от мороза, да и зуб на зуб перестал попадать, я запротестовал. «Дядя маг, или как там, Зенирик, прекращай».